Главный шедевр в его мастерской представлял собой где-то украденный медицинский муляж грудной клетки с раскрашенными мышцами, укрепленными на лакированной черной доске. Грудная клетка распахивалась, четверть ее открывалась как калитка, и в груди обнаруживались напиханные туда Олегом спирали старых часовых пружин, гипсовые носы и как бы случайно смятые обрывки газет с крупными заголовками «Идеи октября живут и побеждают» и «Путь предательства». Обычно грудная клетка была закрыта на маленький сортирный крючок. Олег распахивал ее только перед приходом гостей, особенно иностранцев, всегда приносивших красивые бутылки и иногда покупавших его маленькие рисунки, будто сломанные в пояснице угловатые голые женщины, взлетающие вверх ногами в пустое небо. Днем она осторожно сметала пыль с того, с чего он разрешал, с маленького столика, на котором ели, с книжных полок, потом готовила что-нибудь к ужину, чаще всего жарила филе трески и открывала очередную банку лечо. Омерзительная старуха-соседка Полина Власьевна, редакторша из профиздата, как только выходила на кухню, начинала громко, хорошо поставленным голосом лекторши, объяснять второй соседке, вдове шофера-золотаря Файзулаева, как в ее время относились к свободной любви. «Мы были единомышленницами, а не содержанками», — говорила она. А старая седоусая Фатима испуганно кивала, не понимая ни единого слова. Олег был весьма скуповат. Филе трески ели 5 дней в неделю, но к приему иностранцев он приносил хорошую баранину, которую покупал у школьного друга, ставшего мясником, и внимательно смотрел, как она готовит. Подлая Полина на кухню не выходила, так как Олега побаивалась. Однажды она провизжала: «Между прочим, я считаю, что наши товарищи должны знать о ваших связях с буржуазными меценатами». И Олег абсолютно спокойно ответил: «Еще посмотрим, к чьему стуку сильнее прислушаются. Караганду забыла? Или мало было по рогам?» За год подготовилась серьезно, да и в театре пообтерлась. Однажды после премьеры поехали в ВТО. Актеры быстро и решительно напились, режиссер Валерий Федорович встал из-за стола около 10, огляделся и предложил заехать к нему, выпить еще по рюмочке, посидеть. Олег в этот день был в Ленинграде, поехал по каким-то своим делам, готовилась там какая-то очередная подпольная выставка, что-то еще невразумительное сказал насчет желания попрощаться с каким-то приятелем, собравшимся уезжать. Друзья его уезжали каждую неделю, многие сидели в отказе, заходили по договоренности поздно ночью. Олег впускал их осторожно, до утра курили, вполголоса обсуждали, кто уже получил вызов и собирается, кто уже подал и каковы шансы на разрешение. Шел 72-й год. В январе она сшила Олегу новые брюки по моде, клеш с широким манжетом. Утром Валерий Федорович твердо пообещал ей помочь при поступлении. А через месяц Олег объявил, что тоже уезжает. Теперь ей вспоминалось все это как одно непрерывное унижение. И иногда по дороге домой из Останкино, на последней своей прямой киевской Фили, сидя в метро с прикрытыми под темными очками глазами, чтобы не узнавали постоянные зрители вечерних новостей, она замечала, что плачет. Мелкие слезы ползут, прорезая нечисто смытый грим. Плачет от старого унижения, от Олеговой скупости, от того, что не предложил ей уехать вместе, от того, что был бездарен вместе со знаменитым его муляжом и летающими бабами, украденными у Шагала. Теперь она уже знала. Все было унижением. И то, что Валерий Федорович не только не помог поступить, но просто исчез, как раз на август уехал с театром на гастроли в Польшу, а ее не пустили. Она оказалась невыездная, наверное, из-за своих диссидентских знакомств. А потом многие годы на всех углах, во всех застольных компаниях он говорил о ней: моя ученица. Мое изделие, я ее сам придумал».